до сих пор не утратила своей ценности, хотя, конечно же, попытка ученого трактовать сказки исключительно как отражение конкретных событий в жизни писателя выглядит сегодня чересчур уж прямолинейной. Таким образом, если рассматривать андерсоноведение в целом, то книга Бо Грёнбека не является в нем чем-то принципиально новым. Критик лишь продолжает то, что было начато его предшественниками. Однако картина меняется, если ограничиться сопоставлением книги с современными андерсоноведческими исследованиями в Дании. Выясняется, что в наши дни именно принадлежность критика биографическому жанру выделяет ее на общем фоне. В самом деле, датскую андерсениану последних 10-15 лет составляют работы, которые условно можно разделить на три группы. В первую входят труды поэтологического плана. Количественно среди них преобладают статьи, где исследование ведется на основе структуралистской методологии в различных ее модификациях и на ограниченном 1-2 произведения материале. Образцом могут служить некоторые статьи, вошедшие в литературоведческую хрестоматию Кристиана Кьера и Хенрика Шофсбо, введение в литературно-критическую методологию. В поэтологических работах порой содержатся интересные наблюдения, касающиеся особенностей поэтики Андерсена, формы языка его произведений, их образной системы и так далее. Однако задачи, которые ставят перед собой их авторы, обычно очень локальны. Несоразмерность исследовательских усилий со значимостью конечного результата, нередко сводящегося к констатации какой-либо банальной очевидности, вот, пожалуй, главное, что отличает и чем иногда поражают эти труды. Вторую группу образуют работы, написанные представителями различных ответвлений психоаналитической критики. Пример – книга Эйгеля Ньюберга «Внутренние линии в сказках Андерсена. Психологическое исследование», где предпринята попытка истолкования творчества писателя на основе юнгианской методологии. Книги и статьи этой группы, напротив, отличают подчеркнутая концептуальность. Их авторы пытаются под новым углом зрения дать ответ на все вопросы, осветить всю андерсоноведческую проблематику. Однако глобальность авторских претензий постоянно вступает в противоречие с узостью методологических позиций, а исследовательские выводы – в конфликт с реальным материалом. Не случайно документальная основа этих работ обычно крайне ограничена. Авторы просто вынуждены оставлять за бортом факты, не укладывающиеся в концепцию. Наконец, третья группа исследований – текстологические и критико-биографические работы традиционного, то есть опять-таки культурно-исторического и духовно-исторического характера. Надо заметить, что именно авторы этих работ сумели в последние годы внести наиболее существенный вклад в изучение творчества писателя. В частности, несомненный интерес представляют такие книги, как «Опыты Андерсена в изобразительном искусстве» Пьеля Хельтофта, «Датские иллюстрации к произведениям Андерсена 1835-1975» Эрика Даля, роман «Импровизатор» и первое путешествие Андерсена в Италию Жерара Лемана. Однако бросается в глаза, что большинство этих исследований страдает тем же недугом, что и поэтологические работы. Они весьма локальны по своей проблематике. В принципе, такое мелкотение современного датского андерсоноведения можно было бы считать закономерным. Известно, что с течением времени изучение жизни и творчества крупных писателей все более расчленяется. В какой-то момент исследователи начинают все более углубляться в рассмотрение отдельных проблем, в выяснении как будто бы частных, но, как нередко оказывается в дальнейшем, существенных, принципиально важных деталей. Идет своего рода накопление материала, подготовляющее появление крупных обобщающих трудов. Но в том-то и дело, что нынешнее состояние датского андерсоноведения трудно определить как фазу накопления. Происходит скорее другое, нечто вроде раздела наследственного имущества. В датской метакритике немало писали о революции, или как минимум о подъеме.